Глава 4. Псалтырь. Когда Наташа вышла от царицы Евдокии, она с удивлением заметила в просторном сводчатом коридоре рядом с Михаилом Александра Даниловича Меньшикова, совершенно не ожидая застать влиятельного князя, второго человека в государстве здесь, Наташа плотно прикрыла за собой дверь, ведущую в комнаты царицы, и, приблизившись к мужчинам, приветливо произнесла: «Ваше сиятельство, здравствуйте». «Добрый день, Наталья Алексеевна. Мы с вашим мужем как раз дожидаемся вас». «Для чего же?» «Я вам все объясню. Мне надобно срочно переговорить с вами по одному очень важному делу. Потому я и приехал. Вы должны поехать со мной. Мне надобно узнать ваше мнение, сударыня», — добавил князь галантно. «Ваше сиятельство», — вмешался Михаил. «Вы можете спросить все теперь, как я и говорил, моя жена ответит вам и здесь. Ведь так, Наташа?» «Да, непременно», — улыбнулась она. «Этот разговор не для этих стен. Тут все прослушивается», — произнес недовольно Меньшиков. «Я настаиваю на том, чтобы вы поехали со мной, сударыня. Я и так потерял уже 3/4 часа, пока дожидаюсь вас». «Простите великодушно, князь», — воскликнула порывисто молодая женщина, перебив его и притронулась к его локтю. «Но сейчас я никак не могу уделить вам время. Мне надобно...» «Уделить время?» — хмыкнул Меньшиков, как-то ехидно ухмыляясь кончиками губ. «Нет, Наталья Алексеевна, вы не поняли меня. Это дело государственной важности и безотлагательное, потому вы и ваш муж должны немедля поехать со мной». «Но царица просила меня», — заявила Наташа порывисто и объяснила. «То есть Евдокия Федоровна уверила меня, что я могу полностью доверять вам». «Царица говорила с вами обо мне?» — опешил князь, приподнимая удивленно брови. «Да, говорила. Она сказала, что вы сможете помочь». «Помочь? В чем же?» «Она просит принести ей псалтырь Ивана IV, который хранится в Кремле». «Псалтырь Ивана IV?» — переспросил князь и тут же тихо добавил. «Я что-то слышал об этой книге, вроде. Но говорят, это выдумка, и этого псалтыря не существует». «Существует». Она приблизилась вплотную к князю и наклонилась к его уху. «Могу я доверять вам и надеяться, что наш разговор не станет известен другим людям?» Меньшиков как-то странно посмотрел на нее долго и пронзительно и глухо выдохнул. «Можете, сударыня, даю слово дворянина». «Этот псалтырь существует на самом деле и хранится в старом царском дворце в Кремле, в палатах, некогда принадлежащих царю Алексею Михайловичу, отцу царя Петра I. Царице очень нужна эта книга. Вы ведь не откажете ей в этой маленькой просьбе?» Замялся князь. В этот момент на лестнице появился один из людей Меньшикова, вояка лет 40. «Прикажете начинать, ваше сиятельство?» «Погодь!» — огрызнулся в его сторону Александр Данилович и перекрикнул. «Пошел прочь! Внизу меня ждите!» Эта странная фраза вызвала у Чернышова лишь на миг недоумение, потому что он не понял, о чем говорил вояка. Однако некое неприятное предчувствие закралось в его сознание. «Я должна попасть в палаты Алексея Михайловича», — сказала твердо Наташа. «Царица очень просила вас помочь». «Предположим, царица права, псалтырь был раньше там. Но теремный дворец, про который вы говорите, сильно пострадал после пожара еще в начале века. Палаты заперты, туда никто не допускается», — заявил Меньшиков. «Вы же можете приказать открыть те палаты для меня? Евдокия Федоровна рассказывала, где найти нужный ей псалтырь». «Отчего же она сама не отправится в теремной дворец, в Кремль?» — удивился князь. «Нынче она свободна в перемещении. Юный царь, наш Петр Алексеевич, дозволил ей полную свободу передвижения. Попросила бы меня, зачем так обременять вас? Мне невдомёк». «Вы же понимаете, князь, если она поедет сама, это сразу вызовет огласку и досужие сплетни. Она же не хочет этого. Мое появление в теремных палатах не вызовет такого резонанса, и все удастся скрыть. Это всего лишь книга. Зачем нужны ненужные сплетни и домыслы? Именно поэтому она попросила об этом меня. и сказала довериться вам, как человеку, который сможет дать приказ пропустить меня в палаты. Вы все же первое лицо в государстве, после ее внука». Наверное, минуту Александр Данилович напряженно смотрел на графиню Чернышову. По его сосредоточенному челу было видно, что он напряженно о чем-то размышляет. Наконец он кивнул. «Что ж, так и быть. Я помогу вам, сударыня, попасть в бывшие палаты царя Алексея Михайловича. Но вы так и не сказали, открыла ли вам царица, где искать урядника Волынского». «К сожалению, нет, она не знает. Говорит, что, скорее всего, его нет в живых на этом свете». Вздохнула она печально, опуская глаза. «А я что вам говорил?» — воскликнул Меньшиков. «Даже не сомневался, что царица подтвердит мои предположения». В бывшие постельные хоромы царской семьи они прибыли через пару часов, когда князь через приближенного человека выхлопотал допуск в опечатанные палаты теремного дворца. Ушаков, начальник тайной канцелярии, ни в какую не хотел допускать Чернышовых в царский дворец, и только заверение князя Меньшикова, что он лично будет сопровождать их, повлияло на его согласие. Бывший дворец царя Алексея Михайловича теперь был в запустении после разрушительных пожаров 1696 и 1701 годов. Все деревянные постройки были уничтожены, лишь каменные палаты теремного дворца сохранились в целости, но былое великолепие исчезло, ибо огонь повредил внутреннее убранство и отделку. Государи теперь жили в Петербурге, потому царский дворец в Кремле был необитаем, и оттого обугленные каменные стены уже долгое время оставались неотделанными, сияли копотью и покрывались пылью. Только дюжина комнат светлиц почти не пострадали во время пожаров и даже имели некоторое наполнение. Такой была спальная палата царя Алексея Михайловича. К ней Чернышовы приблизились вместе с Меньшиковым и двумя гвардейцами, личными телохранителями князя, которым было велено дожидаться у входа в коридоре. «Вот опочивальня Алексея Михайловича, сударыня», заявил Меньшиков, когда Михаил прикрыл дверь в двухкомнатные палаты. «Смотрите, где вам велела искать царица этот псалтырь?» «Аналой перед образами», — воскликнула Наташа, увидев за неширокой кроватью в углу укромное местечко для молитв. Она устремилась к погасшей, позеленевшей от времени лампаде, висевшей над аналоем, и замерла в шаге от аналоя, словно не решаясь прикоснуться к книге. «Действительно, и псалтырь лежит», — кивнул Александр Данилович, подходя к ней. Он взял с обугленного пыльного аналоя темную небольшую книгу в серебряном окладе и повертел в руках. Ничего необычного в ней не было. Он протянул псалтырь Наташе. «Его вам велела принести царица». Наташа осторожно взяла из его рук книгу и провела по обложке пальцами. «Да, это она», — пролепетала благоговейно она, ощущая, как по краям чеканного серебра отчетливо проступали едва выпуклые буквы заветного слова «Агарта». Визуально они были не видны, только пальцами и тонким чутьем ощущалось это заветное слово, выдавленное в обложке старинного псалтыря. «Именно об этом», — говорила ей матушка. Наташа отошла от Меньшикова и взглянула на Михаила. Муж молчаливо стоял у дверей и как-то пронзительно смотрел на нее. Она не могла ему сейчас ничего рассказать, так как они были не одни, да и раньше за последние два часа князь не оставлял их наедине. Однако сейчас она явственно поняла, что Чернышов как будто все сам понимал, ибо его взор, направленный на нее, был слишком внимателен и наполнен внутренним светом. Лишь на мгновение она посмотрела в его глаза и попыталась послать ему телепатическое послание. Последние несколько месяцев Михаил тренировал ее умение в этом навыке, и пару раз у нее даже получалось передать в его сознание заданное слово, и он слышал его. Но сейчас ее фраза, которую она передала ему, явно не была услышана им. Она видела это по его напряженному взору. Поняв, что она слишком волнуется, оттого ее телепатическая фраза не дошла до его сознания, Наташа вздохнула. Время неумолимо шло, и необходимо было действовать. Она раскрыла небольшой псалтырь царя Ивана IV и пролистала его до нужной страницы, число которой было равно числу ее рождения. Положив свою ладонь на эту страницу, Наташа вклинила руку в шероховатую поверхность. В следующий миг псалтырь вдруг вспыхнул в ее руках и мгновенно стал словно прозрачным и начал увеличиваться в размерах. Через пару секунд псалтырь превратился в большой светящийся, прозрачный короб-яйцо по размеру с человеческий рост, с вогнутыми внутрь стенками. Меньшиков испуганно шарахнулся в сторону от светящегося полупрозрачного яйца, появившегося из ниоткуда рядом с Наташей, пораженно смотря на молодую женщину. Немедленно она приложила свою ладонь прямо в центр одной из стенок светящегося яйца, и стенка вмиг исчезла, а внутри короба появилось темное пространство, похожее на открывшийся туннель. Не думая ни секунды, Наташа стремительно вошла внутрь прозрачного короба яйца, и за ней тут же вновь закрылась сверкающая стенка, словно дверь, скрыв девушку от глаз мужчин. «Бесово отродье!» — процедил Меньшиков, и стремглав бросился к яйцу-коробу и прямо налетел на него, но прошел сквозь прозрачный короб, как будто через голограмму, и оказался на другой стороне комнаты. Резко развернувшись обратно, он взвыл, как зверь, и снова бросился к яйцу, видимо, намереваясь тоже войти в него, как и графиня Чернышова. Но короб вмиг вспыхнул и исчез, а на пол упал псалтырь в таком же виде, каким они его увидели на аналое чуть ранее, обычной темной книгой в серебряном окладе. Князь стремительно наклонился и схватил псалтырь в руки. Он начал яростно пролистывать страницы и прикладывать к ним ладонь, как только что делала Наташа. Но ничего не происходило. Молча, пораженно смотря на князя и понимая, наконец, что произошло на самом деле, Михаил не двигался. Восхищение, ликование, радость вклинились в его душу и наполнили его сознание, и все эти чувства относились к его юной жене. Сейчас он догадался обо всем, и отчего Наташа попала в будущее, и зачем теперь ходила к царице, и кто был на самом деле урядник Волынский. И куда теперь она отправилась? Всю логическую картинку вмиг сложило воедино его сознание. Лишь одно он не мог понять. Кто на самом деле была Вера и зачем она помогала Романовым? Отмечая неистовство Меньшикова, который яростно мял в руках несчастный псалтырь, Чернышов знал, что надо играть роль до конца, чтобы никто ничего не понял, как не понял он. Но, похоже, князь как раз понимал и знал очень многое. Решив выяснить, до какой степени тот осведомлен о происходящем, Михаил глухо спросил. «Что происходит, князь?» «Что происходит, граф?» — взревел Меньшиков. «Она открыла вход в эту треклятую библиотеку и вошла туда». «В библиотеку?» «Это просто поразительно. Ей удалось найти библиотеку Ивана IV и войти туда. Войти!» «Я не понимаю». Михаил сделал удивленные глаза. «Вы говорите про старинную библиотеку царя Ивана IV, которую никто никогда не видел?» «Да именно о ней я и говорю, про Либерию», — процедил князь. «Только она существует на самом деле. Но уже 40 лет никто не видел ее и не знает, где она находится. А она нашла ее и сказала ей, где искать, царица Евдокия. И, похоже, Евдокия врала мне 100 лет, что ничего не знает. Неужели вы правы, князь?» Михаил понял, что сейчас видел одно из чудес этой земли. Про Либерию ходили легенды на Гае, про то, что это уникальная библиотека, собранная некогда Иваном IV Грозным, как прозовут его потомки. Но Михаил прекрасно знал, что Либерия — не простое место хранения книг, а хранилище сакральных знаний этой планеты, и не только. Главным ее предназначением было другое. Она открывала проход в Агарту, потаенный уникальный мир, параллельную реальность, существующую на Гае. Вход в нее был скрыт от непосвященных, и лишь чистые сердцем души после физической смерти и немногие избранные могли попасть туда. «Не стройте из себя дурака, граф!» — прорычал Меньшиков уже зло. «Вы ведь прекрасно знали об ее планах, ведь так?» «Знал что?» «Прекратите играть передо мной! Еще скажите, что вы не ведали, что ваша жена одна из Романовых!» «Что?» опешил наигранно Михаил, прекрасно понимая, что князь прав. «Только они могут открыть эту треклятую библиотеку!» — хрипел он уже в бешенстве. «Ее отпечатки пальцев! Только отпечатки пальцев Романовых могут открыть вход в Либерию! И только!» «Вы прямо огорошили меня, князь!» воскликнул показно удивленный Михаил. «Моя жена родственница царской семьи? У меня просто нет слов». Только теперь Чернышов понял ту фразу, которая пыталась телепатически вклинить в его сознание Наташа чуть ранее. Она сказала: «Не бойся за меня. Я вернусь. Жди меня. Люблю». Тогда она сказала это сумбурно, переставляя буквы и слова, но сейчас он расшифровал ее послание. «Я сам в таком замешательстве, граф, что и не передать», — промямлил Меньшиков. Когда Наташа оказалась в кромешной тьме после того, как дверь короба захлопнулась за ней, она вмиг струхнула. Однако тут же, вспомнив наставление матушки Евдокии, она глубоко выдохнула пару раз, успокоилась, чуть прикрыла глаза и начала представлять светлое пространство, наполненное энергиями любви и света. Она помнила, как царица говорила, что Либерия — это лишь предваряющая страна Вагарту со множеством лабиринтов и ходов, и каждый видел Либерию по-своему, в зависимости от уровня своего сознания и состояния развития души в данный момент. В ней хранились множество древних книг, рукописей, диковинных артефактов, содержащих ценнейшие уникальные знания о мире, Земле и Вселенной, потому попавшие в Либерию оставались здесь для изучения тех знаний, коих жаждала изведать их душа. Но кто желал, тот мог пройти через Либерию, применив силу разума и свободную волю, и дойти до Агарты, куда, собственно, теперь и направлялась Наташа, ибо матушка Евдокия благословила ее на это. Спустя пару минут молодая женщина вновь открыла глаза и оказалась на цветущей тропинке в некоем саду, окружённая зелеными кронами яблонь. Оглядевшись, она улыбнулась, довольная тем, что ее сознание воссоздало настолько приятное глазу и душе пространство. Сейчас надобно было найти дальнейший путь. Хотя все было просто. Тропинка вела за цветущие деревья куда-то вдаль в сторону горизонта, и Наташа последовала по ней. Улыбаясь и чувствуя, как некое радостное тепло наполняет ее душу, Наташа подняла глаза на небо, отмечая, что оно необычного зеленоватого оттенка. Она поняла, что это не небо, а высоченный свод огромной пещеры, которая казалась бескрайней. Она следовала по тропе дальше, вновь вспоминая последние минуты разговора с царицей Евдокией, когда та наставляла ее. «Пришло время. Ты выросла», — сказала ей тогда матушка. «Тебе 18, и пришло время занять тебе место, подобающее тебе по рождению. Так задумывали мы когда-то с твоим батюшкой и Верочкой». «Занять место?» «Царицей империи Русичей». «Но как же, матушка, сейчас на троне Петенька, но он сильно мал. Ты должна принять бремя правления до его совершеннолетия, как некогда несла его твоя тетка Софья при Петруше. Негоже управлять государством, кому попало, как происходит последние годы. Везде воровство и ложь, смерти и подозрения. Враги пытаются истребить весь наш род уже многие десятилетия. Хотя именно наш род имеет общение с светлыми богами на земле, ибо мы — хранители сокровищ и тайн Руси. Для этого мы были поставлены сюда на царство. Но теперь остались в живых лишь внучки Петруша и малышка Наташа. Да ты, моя доченька. Потому ты должна заявить о своих правах на русский престол». «Но не могу. Я ничего не знаю об управлении страной и вообще...» «Я понимаю твои опасения, но высшие силы света и Федерация помогут тебе. Через откровение и напутствие они расскажут тебе, как верно и по совести управлять русскими землями, чтобы на них воцарились благоденствие и мир. Они направят тебя и укажут верный путь, чтобы наш любимый народ был счастлив и жил в радости и достатке. Я благословляю тебя на это. Теперь ты должна отправиться к своему батюшке Петру за его благословением». «Он жив? Царь Петр Алексеевич все же жив?» — удивилась Наташа. «Да, сейчас он царствует в Агарте, в своем теле, куда переместился по своему искреннему желанию. Он ждет меня. Я обещала, что в скорости я приду к нему». «Агарта? Я немного слышала об этой подземной стране. Она правда существует?» Да, только Агарта — это параллельный мир нашей планеты Гаи, и ты отправишься туда за благословением к своему батюшке. Я скажу, как его найти.